только сегодня проездом из Парижа. Чтобы следующий визит клиента в ваш магазин или офис состоялся в уже самое ближайшее время, вы можете дать покупателю повод посетить вас именно сейчас. Простейший вариант – предложить скидку, которая действительно в течение короткого времени, например, только неделю. Но мне этот вариант не по душе, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, жалко денег, которые вы недополучите из-за скидки. Мы уже говорили об этом. Во-вторых, скидки кто только не предлагает, так что их мотивирующая сила уже не та, что когда-то. Но есть другой способ. Вы можете придумать какую-то причину, по которой клиенту стоит заглянуть к вам в ближайшее время, чтобы застать то, чего позже может и не быть. Например, для магазина одежды или ювелирного магазина это может быть поступление какой-то новой коллекции с ограниченным количеством товара. И вы заботитесь о том, чтобы клиент взглянул на эту коллекцию одним из первых, пока она не разошлась. Для ресторана это может быть какое-то особое мероприятие вроде недели дегустации австралийских вин или уикенда швейцарской кухни. Тут само название мероприятия намекает на то, что его срок ограничен. Как показывает опыт многих продавцов, подобное предложение с ограниченным сроком действия зачастую оказывается более эффективным мотиватором, нежели скидки. Но есть важный нюанс. Ограничения должны выглядеть не надуманными, не введенными искусственно, а естественными. Например, если магазин одежды всего на один день меняет свой обычный образ жизни и проводит демонстрацию мод, понятно, что он не мог бы делать этого каждый день. Если в ресторане проводится неделя экзотической кухни, естественно, что это временное мероприятие. Но если продавец говорит по телефону, только в течение 3 дней вы можете купить этот товар со скидкой 20%, никак не объясняя это ограничение, покупатель может и разозлиться.